Глава 26. 1544 год. Греннар. Юлий. Сижу в саду и нервно тереблю прядь своих светло-русых волос. Раньше они были, как у моей возлюбленной, белоснежные, но с возрастом потемнели. Напротив меня сидел отчим, которого я считал никем иным, как отцом, как и Давида. Да уж, очень я богат на родственников. Семья у нас очень большая. Меня не трогает то, что у моей матери два фаворита. Наоборот, горжусь. Таких женщин, как она, больше не существует. Иной раз чувствую себя неполноценным, видя силу своей глубоко любимой и обожаемой матушки. Все считают, что она каменная леди, но вот семья видит ее настоящей. Она может и пустить слезу, и даже иной раз закатить истерику. В такие моменты ее боялись все, даже отцы. «Папа, помоги советом. Расскажи, как ты признался матушке в любви». От моего вопроса папа усмехнулся и посветлел лицом. «Признались», — шокировал меня отец. «Вы сделали это одновременно с отцом Давидом?» «Да, но все не так просто. Нам потребовались очень долгие месяцы для осознания того, как нам троим жить дальше», — улыбаясь, говорил отец Алоэй. «Хочешь признаться Селене в любви?» «Да», — со скрежетом в зубах подтвердил я. «Отец слишком хорошо видит меня. Для императора не может существовать одной единственной. Это противоречит правилам. Мама их не меняла из-за отцов. А сейчас, сделав Селену своей женой и не заведя любовниц, я разгневаю советников. А держать лунную девочку рядом при таком раскладе дел будет невозможно. Но и жизни без нее я не представляю. Мама не дает совета. Она в ад ушла на коронацию к Мэри, но скоро вернется. Я лишь знаю, что Селена не согласится стать моей женой, если будет маячить перспектива появления у меня фавориток. И ей без разницы мой статус императора. И своей власти я не дам разрушить ее жизнь. Мне проще будет умирать без нее. Я не смогу с ней так поступить, отец. Не пропуская боль в голос, сказал я. Как отец дочерей, я тебе благодарен. Хотелось бы мне, чтобы в будущем им попались такие же женихи. На днях сын Креуса вытащил мою Алалу на свидание и целоваться полез. О, голос моего отца иногда заставляет меня сжаться от страха. Чуть не убил его. Остановила лишь угроза войны. Он ведь наследник империи, хоть и сын наложницы. И Алала не сможет быть единственной для мужа. И я не могу этого допустить. Она же Феникс. Да, видели мои очи, как ты этого хлыща за уши оттаскал. И рассмеялся от этого воспитания. Да, то еще зрелище было. Если честно, я за ваш брак с Селеной. У каждой монеты две стороны. Как ты знаешь, я Феникс, хранитель знаний этого мира. И в моих интересах помочь в возрождении вымирающего рода. Ты маг, лис вроде, мы еще не знаем, как назвать твой род. Твоя мама называет тебя просто девятихвостой лисой. А Селена не сможет найти другую истинную пару или хотя бы самца этого вида, от которого точно понесет. Почему? Я действительно надеялся, что самцы все таки есть, просто мы об этом не знаем. Помнишь времена Великого Голода? Я кивнул. Тогда мы снимали проклятие Пегаса в земли. Тогда-то и нашли Селену. Так она оказалась под охраной императрицы. Три особи, и все они женского пола. Две другие на материке Гросс. Если они не найдут истинные пары, их ждет печальный конец. Почему ты раньше мне об этом не рассказывал? Мама избегала подробного обсуждения этой темы. Это не моя тайна. В любой истории должна быть недосказанность. Но ты император и обязан быть в курсе всего. Ты истинная пара Селены, поэтому твоя мама молчала. Твоя мать решила делегировать обязанности и ждет, пока Селена сама тебе в этом признается. Селена темпераментная барышня. Умеет себя подать, гордая, горячая. Похожа на твою мать, когда я с ней познакомился. И честно скажу, я скучаю по ней. Раньше она была то еще бестией. «Папа, расскажи, какой была мама?» От большого потока информации моя голова разрывалась. Новость о Селене сжимала тисками мое сердце. Часто смеялась. Папа словно преобразился и помолодел. Очень милая, с шикарными щёчками и жутко любознательная, не похожая на всех. Да еще и вспыльчивая, не то что сейчас, когда даже новость о конце света не может ее выбить из колеи. Но удава больше похожа. Очарование той молодой девушки не сравнить ни с чем. Она любила пуститься во все тяжкие и шокировать окружающих, но в то же время ее холодный ум восхищал, а иногда пугал. Я видел ее силу в проявлении ее слабости, а это дорогого стоит в девушке, поверь мне. Я видел ее на самом дне, Но даже тогда она вызывала уважение к себе. Милая девчонка, умеющая смеяться до слез или похрюкивания. Он рассмеялся, видимо, образом в своей голове. «Папа, знаешь, у меня такое чувство, что я и не знаю свою маму. Сейчас она другая, каменная леди. Это отпечаток потерь и неподъемный груз ответственности. Ты даже и представить не можешь то, через что она прошла. Точнее, ты не помнишь, ведь ты был еще так мал. От рабыни до императрицы». «Рабыни?» Тут я потерял дар речи и понимание этой жизни. «Да, она же принцесса Ионии». Это не укладывалось в моей голове. «Это долгая история, которую она тебе расскажет сама. Ты не знаешь, что у тебя была приемная сестра, старшая сестра, Психея». В его глазах промелькнула боль. «А я охренел», как выражается моя мама, выпучив свои глаза. «Это очень странная новость. О Психее я не слышал». «Нет, мама никогда не рассказывала». Я проговорил это с горечью. «Эта смелая девчонка отдала свою жизнь за твою. Она любила тебя, как родного брата. Также ты не единожды обязан жизни тёте Аглае. Это еще не все, огорошил меня папа. «В битве за мирное небо над головой еще две названные сестры твоей матери, Алала и Гера, погибли смертью храбрых». «Мои сестры названы в честь них?» «Да, сын мой. Твоя мама слишком долго шла к цели, теряя своих людей. Она слишком много потеряла». Я впервые увидел слезу на папином лице. «Это еще не все потери. Я со счёту сбился в покушениях». «Не верю. Ты помнишь каждое», — перебил я отца. «201 покушение на ее жизнь и более 1000 на всех детей ее. И каждое покушение словно невозвратимо меняло твою маму», — с грустью говорил отец. «Она не всегда была такой жесткой и властной. В день коронации твоего императорского зада она мне призналась в том, что она счастлива, что может снова стать той, кем была. Но я не могу отпустить от себя маму. Просто не готов. Она нужна мне», — воскликнул я. «Не уверен, что когда-то буду готов это сделать. Я не великий правитель, коим меня считают. Великой императрицей была моя мама. Я даже своей силой управлять не могу, не то что империей. Ты просто не видишь себя со стороны, сын мой. И то, что ты в себе сомневаешься, говорит о том, что ты готов. Храни наследие матери. Это самое главное. Я сын своей матери и своих великих отцов. Я внук Юлия Несгибаемого. Я крестный сын Деметры Верующей. Мои тети — великие воины, с которыми меня ждут многие годы обучения. Я — замысел богов. Я Юлий Возрождающий. И моя клятва, что звучала на коронации, будет смыслом моей жизни, отец. Я буду хранить этот мир. Не дам ни одной капли крови пролиться зря. Смотрю на тебя, сын, и вижу твою мать. Этот мир в надежных руках.